Не зная, как там обстоят дела с промышленным оборудованием в онлайн-магазине, Паше оставалось только сохранять оптимизм. Артемка неловко елозил позади отца. Он вообще не разбирался в этих инструментах и больше внимания уделял тому, чтобы поесть, поспать да послушать музыку на плеере. А это что за малышка? Тем временем сам Олег подошел к более-менее простому гриндеру и без особых опасений нажал на кнопку включения. Тот завизжал, вращая шлифовальную ленту, а также выходящий в сторону полировальный диск. Чрезвычайно компактный и удобный инструмент, на котором можно много всего сделать. Казалось, прожитые совместно с Мариной годы повлияли на него, словно кольцо всевластия на Голлума. В сердце зарождалось неудержимое желание спрятать штуковину, украсть, увести с собой. Сергей, обнаружив работающий инструмент, тут же переключился на него. Жены не планировали бездумно сопровождать мужей, так как еще на пороге дачи заприметили прислоненные к стене полутораметровые рулоны тканей. Среди них даже нашлось несколько цветов эко-кожи, с различной текстурой, от обычной, телячьей, до имитации крокодильей. Когда сношинницы вошли в саму дачу, то увидели огромное количество демонтированных товаров. Расширенный с помощью фанеры стол вмещал всевозможную электронику, но платы и паяльные инструменты проскочили мимо горящих глаз. А вот швейный уголок, где лежали лоскуты ткани, распорки сумочек, застежки, бегунки, металлические бляшки и даже целые образцы продукции, захватили все внимание. Словно оголодавшие звери, женщины накинулись на экзотическое раздолье товаров, находившихся в тотальном дефиците. Марина подняла луноподобную белую сумочку с эмблемой Шанель и часто задышала, словно наркоманка, к лицу которой поднесли разогретую на ложечке дозу. «Паша, Паша!» Спустя пару минут, Карина, наконец, пришла в себя. Она обнаружила, что вся увешана браслетами, цепочками, кулончиками и сумочками, лямки которой аккуратными рядами разместились на подсогнутых предплечьях. На голове красовалась милая шляпка, а шею украшала сразу два платка. Первый – китайская подделка лимитированной коллекции Dior, а второй – что-то из-за продукции Гермес. Олег и Сергей, увлеченно наблюдавшие за тем, гриндер в ноль стачивает 10-сантиметровый кусок арматуры, вздрогнули. Они прибежали на крик, вместе с Павлом, но к своему недоумению не обнаружили ничего страшного. Ну, разве что двух обезумевших жен, которых самое время одевать в модные смирительные рубашки. «Ты-ты как?» Карина, жадно глотающая ртом воздух, не могла подобрать слова. А какие слова помогли бы описать ее шок, возбуждение, недоверие, радость и отрицание увиденного? Неужели сын не солгал? Неужели он и правда мог создать что-то настолько невероятное? Ну, вот как-то так. Пожав плечами, Паша прошел через тесную комнату и присел на край стола с электроникой, чем сразу же привлек внимание отца и дяди. Не обращая внимания на сбрендивших жен, мужчины пробрались к столу сквозь плотно заставленное деталями всевозможных товаров помещение. «Разумеется, делаю я не все. Большую часть расходников приходится покупать на стороне, но в основном, это и правда, моя работа. А дальше продажа на рынке превращается в это». Доставка из кармана сверток 100-рублевых купюр, Паша подкинул его щелчком большого пальца под самый потолок, а затем поймал кончиком указательного, удачно удержав баланс. «Впечатляет?» На вопрос, заданный с самодовольной улыбкой, все были вынуждены кивнуть. И неясно чему, способностям к производству товаров или удивительному трюку. «Так что, батя, будешь мне помогать?» Сергей, любовно разглядывающий линии припоя на микросхеме, незамедлительно кивнул. «Сын, это невероятно. Не могу поверить, что ты все сам». У Сергея перехватил дыхание, и едва не навернулись слезы. «Я так горжусь». Паша почувствовал бы стыд, если бы только физиологически был способен на это. А так он лишь с улыбкой похлопал себя по груди, принимая незаслуженную похвалу. «А что, я полторы недели жопу рвал на засратой даче, пока сверстники лобызались в десна пахатом и распивали алкашку. Пытался разобраться в том, как что устроено в станках, как производятся товары, и зазря. Уже и похвалы не заслуживаю, конечно, заслуживаю, и минета тоже заслуживаю, но с мамой постыдно, а батя не согласится». Глава 85. Отпуск. «Сыночек мой, любименький мой». Карина, глядя на гордого мужа, тоже расчувствовалась. Перешагивая через корпуса шуруповертов и болгарок, она подошла к сыну, после чего нежно обняла большую голову. «Мы с папой оба очень гордимся тобой. Кстати, а можно мне?» Готовых товаров полно на складе, привезу что хочешь, а эти оставь здесь. Паша даже не спрашивал, чего ей там можно, все очевидно как пестик и тычинка. Знаешь, я и не думал, что тебе чего-то из этого надо, раз уж раньше не одевала подаренную мной одежду. Разоблаченная Карина в смущении почесала носик. Она не знала, как сказать сыну, что попросту боялась надевать одежду, явно импортного происхождения, ведь это потребовало бы объяснения для коллег, а впоследствии, возможно, и для правкома. Попросту не хотелось подставлять сына, но после того, как выяснилось, что одежда на самом деле делается здесь, на даче, руками ее чудесного отпрыска, Карина отпустила излишнее волнение. Осталась лишь гордость и желание немедленно перемерить все, что есть в ассортименте. Разумеется, она заметила также и нижнее белье, но к нему подходить стеснялась. Марина тоже держалась подальше от уголка с кружевными бюстгальтерами, узкими трусиками, сетчатыми чулками и подтяжками, но вовсе не из соображений стыда. Она бы и рада, вот только слоновьих размеров там попросту нет. Раз уж с этим разобрались, мам, пап, у меня к вам важная просьба. Паша, наконец, перешел к самому главному, к тому, чем размышлял всю ночь. Вы можете на недельку, на две слетать в санаторий, Ялта там или в Сочи. Внимательно прислушивающиеся родители ошеломленно переглянулись. Первоначально подумалось, сын попросит помощь с работой, что вполне разумно, учитывая большое количество товаров, производимых здесь. Но курорт, я вчера подумал, вы все время работаете, уставшие, хмурые, нервные. Мама после школы так и вовсе позвоночник мне готова выгрызть. Хотя тут скорее дело не в работе, а в том, что представители ее рода племени должны съедать одного человека каждое полнолуние. Широко улыбающийся Паша резко поежился, навлекая на себя плотоядный прищур татарки. «В смысле вы пытаетесь прокормить семью, обеспечить мне светлое будущее, а я так ни разу не сделал ничего по-настоящему важного для вас?» Быстро реабилитировавшись, Паша попытался добиться доверия со стороны родителей. «Важно убедить их покинуть опасный город, а за время отсутствия разобраться со всеми проблемами. Желательно поймать всех пурпурных тварей и устроить тотальный геноцид, а в худшем случае переехать в новый дом, не засвеченный перед этими существами. Было бы эгоистично, после того как батя потерял работу, сразу же устраивать ему новый трудовой лагерь на даче. Человек не животное, тем более мои родители. Иначе откуда бы у них появился сын, греческий бог?» Паша напряг бицепсы, разрывая рукава старой демисезонной куртки. «Блин, так вот почему Зевс в тоге таскается. Мощь богов она не для дачного шматья». Карина закатила глаза, удивительным образом дублируя поведение коти на свидании. Похоже, реакция женщин на излишнее хвастовство сводится к ограниченному количеству паттернов. Звучит подозрительно. Сергей любил сына, гордился им, а последние 5 минут и вовсе восхищался. Но вот верить в его благодарную почтительность – это нет. Мальчишка вырос единственным ребенком в семье, немного избалованным и беспечным. В этой ветреной голове явно не водилось таких ответственных мыслей. Ну ладно, подловили. Я тоже заинтересованная сторона. Огрызнувшись на родителей, не готовых принять его светлую сторону, Паша встал со стола. Как мне вообще водить домой женщин легкого поведения, если там постоянно оттираетесь вы двое? Уже одноклассникам в глаза стыдно смотреть, один такой неудачник на всю школу. Так что давайте-ка на неделю подальше от Горького, поближе к песку и солнцу. Обеспечивать меня счастливым настроением, а себя возможными внуками, если резиновое изделие номер 2 подведет. Марина и Олег поперхнулись воздухом, а Артемка как начинал глупо хлопать глазками, вынырнув из своих музыкальных грез. Что касается родителей, то их психическая стойкость к подобным выкрутасам давно перевалила за отметку непробиваемо. Мы бы с радостью, но путевки. Карина, несмотря на то, что уже ощутила на коже мягкий загар и горячий песок под стопами, быстро протрезвела. Кто им даст путевки по первому желанию, в середине осени, без связей, без выдающихся заслуг? Однако начавшуюся было поминальную речь по несвоевременно почившему отпуску прервал Павел, помахавший котлетой денег. Действительно, кому вообще нужны путевки, если есть деньги? Однако она не хотела транжирить деньги сына. Даже если ехать дикарем, кто меня в начале учебного года отпустит? Нет, Паш, мы не сможем. Несмотря на огромное желание отдохнуть, Карина продолжала перебирать причины для отказа. Сергей, судя по неохотной физиономии, тоже против. Возьмешь больничный, или лучше это сделаю я, с такими потрясающими коммуникационными навыками. Паша вновь подкинул котлету денег, наглядно демонстрируя, какие у него коммуникационные навыки. Договориться о неделе отдыха – не проблема. Паша собирался сопроводить родителей как можно скорее, подальше от аномальных тварей. Если они снова объявятся, то благодаря детектору, Паша будет готов, но защитить отца и мать не сможет. Никаких возражений. Он резко поднял указательный палец на попытку родителей возразить. Говорю же, отдохнете, вспомните молодость. Может, братика мне заделаете. А если сестренка? Ну, мусорных ведер у нас дома целых два. Хохотнув над собственной шуткой, Паша огляделся, но не заметил восхищенных улыбок. Кажется, с черным юмором здесь проблемы. Погоди-ка, к своему удивлению Паша обнаружил подавляющего смешки Артемку, который, несмотря на строгий взгляд родителей, продолжил хихикать в рукав старой куртки. О, так вот она какая, моя аудитория. Слегка погрустнев, Паша погрузился в свои мысли. Сергей и Карина переглянулись, не зная, радоваться им за такого сына или плакать. Что касается Олега и Марины, оба выглядели паршиво. Зависть снедала изнутри. Они бы тоже не прочь отдохнуть на Ялте или в Сочи, однако кто заплатит? Артемка, так он по комнате бегает, мух ртом ловит, причем буквально. 3 дня назад застукали за этим делом. Глава 86. Ищут менты. На даче Коноваловы провели немало времени. Женщины все никак не могли отлипнуть от побрякушек, даже от той их части, что не до конца собрана. Катя и Марина, окутанные творческим вдохновением, начали допускать осторожные мысли. А не начать ли мне тоже шить сумочки и украшать их стразиками? Это же наверняка так интересно. Слово «хобби» в рабочем советском обществе не распространено, но именно оно начало потихоньку разъедать энтузиазмом неподготовленные разумы жен. Хорошо, хоть они думали о шитье, а не о ноготочках и ресничках. Мужчины, в свою очередь, продолжали увлеченно стругать на станках всякую дребедень. На гриндере Паша наглядно показал, как можно очень быстро выточить заготовку для охотничьего ножа. Разумеется, предварительно срезав общую форму с листового металла болгаркой. Причем, не абы какой, а на литий-ионных аккумуляторах, без проводов. На том же станке пришлось сделать незамысловатую деревянную ручку и шлифануть все на мелкозернистом диске. Дальше. Разделить пополам ручку на циркулярном столе. Ну, обычном столе, в который снизу впилена циркулярная пила. Просверлить шуруповертом отверстия в заготовках, заклепать ручку, заточить лезвие на ленте. И вот, пожалуйста, охотничий нож готов. Не шибко красивый, не каленый, без замысловатых рисунков, и уж тем более дамасковского узора. Перед Аланом таким не похвастаешься, но пырнуть кого-нибудь вполне сойдет. Братья, с искрящимися глазами наблюдавшие за неохотной работой юноши, чуть ли не заплясали, получив в руки готовое изделие. На не самых молодых лицах отразилось первобытное волнение, словно у австралопитеков, впервые увидевших идеальный наконечник копья. Они передавали друг другу острую игрушку, совсем не заботясь о темном железном порошке, въедавшемся в ладони. Поражаясь удобству и простоте станка, Коноваловы не могли представить, что же тогда может сделать 4-осевый чпу-фрезер. Павла неоднократно просили продемонстрировать работу автоматического устройства, однако он кое-как отбрехался сбившейся калибровкой. В действительности просто не хотелось показывать, что работает чпу не на контроллере, а на скрытом под ковром современном компьютере. Контроллеры стоили почти как детская почка на черном рынке. Только с открытием категории до 1000 рублей можно приобрести бюджетный вариант, а вот комп по запчастям собрать вообще не проблема. Короче, открывать при них компьютерную программу Match 3 и заниматься черчением он не собирался. Вместо этого пришлось показать работу 3D-принтера. Паша просто нажал на повтор последней операции, и устройство, на глазах ошеломленных братьев, начало потихоньку печатать фигурку динозаврика. 10 минут, и дело сделано. Казалось бы, крошечная, простецкая игрушка, с незамысловатой формой и грубыми деталями. Но для советских граждан нечто сверхъестественное. Настолько, что мужья позвали 40, в смысле жен, полюбоваться, как чудо-машина делает невероятные вещи из ничего. Марина, конечно, для виду поразилась, однако довольно быстро убежала обратно к побрякушкам. А вот Карина начала осыпать Павла комплиментами, какой он умный, с золотыми руками, потрясающий парень. Даже толстокожему Павлу стало немного не по себе от присвоенных заслуг. Сергей говорил немного, но по гордому лицу было очевидно, что он полностью солидарен с женой. Олег тоскливо поглядывал на сына недотепу, щелкающего по кнопкам плеера, собранного Павлом. Если бы детей касалась опция «возврат товара», то он прямо сейчас воспользовался бы ею. Благодаря прекрасному настроению родителей, не составило особого труда убедить их отправиться в отпуск. Мама пообещала завтра же пойти и взять больничный у подруги в поликлинике. Ее сильно смущала перспектива обмана и использования связей для личной выгоды. Однако когда Паша заявил, что отец отправится один на пляж, полный женщин, Карина чуть ли не сразу начала готовиться к больничному визиту. Документы, справки, книжка, все с собой. На следующий день в школу Паша поспел, как ни странно, вовремя. Может, из-за того, что удалось выспаться в отсутствии храпогенератора по имени Артемка. Так или иначе, он не опоздал, но столкнулся с проблемой иного рода. Популярность, начавшая нарастать еще со школьных соревнований, привела к довольно неприятному результату. Каждый шаг, каждое действие, каждый прогул и каждая фраза обрастали сплетнями. Уже после половины уроков странная напряженность между Павлом и Катей, самой популярной парой школы, начала потихоньку просачиваться через сарафанное радио. А к концу занятий не только в 11-м А, но и в параллелях вовсю об этом шушукались. Снежной королеве, казалось, нет дела обсуждений простых смертных. Что уж говорить о Павле, который в перерыве между чтением книг из будущего, разве что в нос уковырялся, пытаясь намазать козюлину на стул сопротивляющегося Мишине. На последней паре, к и без того сконцентрировавшему на себе всеобщее внимание Павлу, прибежала директриса. Лариса Андреевна сообщила, что с ним хочет поговорить полковник милиции. Когда хмурый парень покинул притихший класс, подростки тут же взорвались обсуждениями. Парни и девушки подбежали к задней парте, пытаясь разузнать у репчатого хоть что-то. Однако жердяй сам ни сном, ни духом. Большую часть дел друг детства держал в тайне. Витя, проводивший много времени с ними обоими, тоже не сделал никаких комментариев, продолжая что-то записывать в общую тетрадь. Павел Коновалов, как только в опустевшую учительскую, где осталось всего двое мужчин, директриса завела огромную детину, полковника Карин спросил недоверчивым тоном. Этот бычара, ученик старших классов, да он в двери еле пролез. Что с этими руками? Они толще моих ног. А еще говорят, в школьной столовой плохо кормит. Да меня кто б так кормил? Другой мужчина, в гражданской одежде, напрягся всем телом. Он слегка одернул подолы пиджака, чтобы засунуть руки в карманы штанов, и непреднамеренно, или вполне намеренно, засветил ствол в кобуре. Разговор еще не начался, а атмосфера в учительской уже достигла критической точки. «Спасибо, Лариса Андреевна, вы свободны. Дальше мы сами». Не дождавшись от парня ни кивка, ни ответа, Николай обратился к директрисе. Та неохотно перемялась с ноги на ногу, не желая оставлять ученика наедине с представителями органов. «Все в порядке, мы просто поговорим, верно?» А Карин с улыбкой спросил Павла, однако тот снова отмолчался. Он небрежно отодвинул деревянный стул, присаживаясь напротив седого опера. «Я полковник милиции Николай Якорин, а это капитан Синицын из КГБ». Когда директриса удалилась, полковник сцепил руки в замке и хмуро посмотрел на подростка, не шедшего на контакт. Параллельно с этим Синицын начал выкладывать из портфеля предметы. Плеер, электронные часы, клатч, приставка Subgame и несколько других относительно малогабаритных товаров. «Узнаете?» Глава 87. Допрос. «Узнаете?» Полковник задал вопрос таким тоном, будто спрашивал маньяка о фотографиях жертв, которых тот предположительно убил. В учительской повисла тишина, разбавляемая стуком настенных часов. Секундная стрелка медленно, но верно близилась к 12, а когда ей оставалось всего несколько щелчков до заветной цели, раздался уверенный голос. «Мои поделки». Паша небрежно пожал плечами, откидываясь на спинку деревянного стула. Тот жалобно заскрипел, а затем и вовсе треснул, так что пришлось быстро приосаниться. «Поделки?» Капитан КГБ оперся на стол широко расставленными руками, обхватывающими все товары, выложенные в линию. «Предметы, изготовленные лично мной, по моим собственным техническим расчетам. Поделки». Паша объяснился с постной физиономией, не ощущая особого психологического давления. Он выбивал дерьмо из сверхъестественных тварей, ловил телом пули, так чего вообще стоит бояться, пусть этим занимаются те, кто не может себя защитить. Оперативники двух различных ведомств переглянулись, обнаружив недоверие в глазах друг друга. Перед приходом в школу они ожидали всякого: категорическое отрицание, игру в дурачка, не узнающего собственный товар, мольбы о прощении, но это ни в какие ворота. «Ты хоть знаешь, что находится внутри них? Знаешь или нет?» Синицын поднял за ремешок электронные часы, потрясая ими в воздухе. Капитан мог проигнорировать неуважительное отношение подростка, однако то, что тот принимал их за дураков, оставить без внимания точно не мог. Вот только 35-летний офицер государственной безопасности недооценил наглость собеседника. «Не ори, осипнешь. Твое упругое горло еще начальству понадобится. Да и вопрос странный. Человек, сконструировавший и собравший эти часы, не должен знать таких очевидных вещей?» Паша спрашивал вроде бы без иронии, но весь его вид говорил об обратном. Капитан бросил часы в стол и часто задышал сквозь раздувающиеся ноздри. «Сучонок, да ты издеваешься!» Никакими словами не могла быть описана физиономия Синицына. Офицеру захотелось съесть гаденыша живьем. «Ни во что меня не ставит, хамит. Я засажу его, и пусть потом мамочке плачется». Однако договоренности с Окориным не позволяли увести парнишку в комнату для допросов и показать силу утю правосудия. «Павел», со вздохом встрял полковник, «тебе же 18 лет, без двух недель». Паша мгновенно поправил: «Почти, это не уже». Особенно, когда допрос пытались ввести в рамках законодательства, что накладывало определенные рамки. И откуда, скажи на милость, обычному 17-летнему парню знать, что находится внутри электронных часов, или плеера, или вот этой дрели на батарейках? Я вот не знаю, хотя лето го-го. Может, все-таки, эти товары дело рук кого-то другого? Николай пытался вести себя дружелюбно, задавая вопросы-ловушки. На них не обязательно отвечать правдиво, главное – поведение. Оно укажет путь, на каких темах стоит сосредоточиться и в какую сторону капать. Данный метод допроса достаточно эффективен для общения с неопытными подростками, вот только он не учел, что в душе собеседник – старик, с немного потекшей крышей, но все еще старый и опытный человек. Он точно знал, что от милицарни, как бы она ни называлась, ничего хорошего ждать не стоит. «Взгляните на меня, полковник, если нужно, наденьте очки». Паша ответил вкрадчивым тоном, указывая на себя: «Я похож на обычного 17-летнего парня». Представители исполнительной власти внимательно оглядели юношу, про себя качая головами. «Ни хрена ты не обычный парень. Какой вообще парень-парень? Это тот, кто с гитаркой во дворе, с футбольным мячом на поле, а этот бройлер с какого-то смесного цеха сбежал. У меня все в порядке со зрением, и твой внешний вид не отменяет мною сказанного». Полковник не собирался сдаваться. Он внимательно наблюдал за карими глазами, ища в них малейшую нервозность, хотя бы намек на волнение и неуверенность. Однако здоровяк сохранял спокойствие каменной статуи. «Откуда ты можешь знать, что находится внутри этих товаров?» Отпечатывая каждое слово гораздо менее дружелюбным тоном, Николай мрачно уставился на парня. «Я рад за здоровье ваших красивых глазок, но, похоже, об ушках того же не скажешь». Паша посетовал, поднимая со стола бесхозную ручку и постукивая колпачком по собственной ушной раковине. «Иначе вы бы не задавали дурацкий вопрос, в который раз. Все это – мои поделки. А внутри часов, гражданин КГБ супер-экстра-ультра-мастер-спецагент, находится вот что: плата, генератор импульсов, блок счетчиков, отражатель, блок дешифраторов, контактная рама, блок установки и коррекции, индикатор, блок питания, динамик звуковых оповещений, ну и экран, однако он не совсем внутри». От быстро перечисленных составных элементов часов у капитана глаза на лоб полезли. В отличие от полковника, он компоновку сложного электронного устройства знал. Инженеры отдела бились над тем, чтобы понять, каким образом удалось запихнуть в такой маленький корпус столько функций, да к тому же еще и цветной экран. Но сказать, что осведомленность Павла убедила его, значит солгать. Кто вообще в здравом уме поверит, что юноша, не окончивший школу, сможет самостоятельно собрать нечто настолько сложное? И уж тем более, когда прозвучало нахальное заявление о личном конструировании не только часов, но и широкого спектра других товаров. Возмутительно ложь, только полнейшие идиоты могли купиться на такое. В это же время у родителей Павла и родственников из Подмосковья зачесались носы. Барыня громко чихнула, мощным потоком сдувая стопку салфеток со стола. «Значит, ты не фарцовщик, а цеховик?» Несмотря на абсолютное неверие, капитан нашел, за что зацепиться. «Хоть знаешь, что за это предусмотрено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Разговаривать бесполезно, пора переходить к угрозам». «Подожди, Леша, подожди». Полковник поспешно успокоил коллегу. Их конторы находились не в самых лучших отношениях, но в этом конкретном деле они должны гармонично взаимодействовать. «Павел, мы не хотим превращать ситуацию в конфликтную, но ты не идешь на контакт. Если все так и продолжится, это будет уже не просто разговор». Паша не ответил, молча уставившись на оперативников, как на последних дегенератов. Они не верили в то, что он производит товары. Разумно. Но еще более разумно не верить в то, что звездоплечие пытаются помочь. «Не стану помогать насильнику стаскивать с себя штаны, даже если тот приводит разумные доводы о порче одежды. Пусть будет по-твоему». А Карин перестал играть в добрячка. У него тоже терпение не резиновое. «Где ты был в ночь с 16 на 17 октября?» Синицын на стороне облегченно вздохнул. Наконец фарс подходит к концу, и они приступают к делу. На самом деле, у капитана, расследовавшего незаконную торговлю импортными товарами, более чем достаточно улик, чтобы взять мальчишку за жопу. Однако он вынужден сотрудничать с милицией, которая расследовала дело организованной преступной группировки «Алиса». Как оказалось, у бандитов, занимающихся рэкетом, с высокой вероятностью случился конфликт с юношей напротив. И чтобы получить более честные ответы, КГБшника попросили помочь прижать парня конкретными доказательствами совершенного преступления и выдавить все, что тот знает о другом, неподтвержденном. Ночь с 16 на 17, Паша задумчиво почесал подбородок, всем видом показывая, что вспоминает детали прошлого. «А что, жена вам не рассказывала?» Подобравшиеся офицеры застыли с глазами, на которых начали вздуваться и лопаться капилляры. С ними никто не смел так разговаривать, как из-за уважения к власти, так и из-за страха перед наказанием. Но для юного преступника, казалось, нет границ дозволенного. «Моя жена скончалась 1.5 года назад. Сотрясаясь от гнева, прорычал полковник. Если бы не стол, он бы уже накинулся на малолетнего выродка. Ну, нам это не помешало». Паша растянул губы в многозначительной улыбке патологоанатома. «Шучу, шучу, только не надо так смотреть. Страшно же. А по поводу вопроса, в ту ночь я мастурбировал, с 95% вероятностью себе, 5% оставляю на гипнотизеров и эволюционистов, которые могут управлять разумом». У полковника кольнуло сердце, он ухнул, схватившись за грудь, но после нескольких секунд передышки, уставился на старшеклассника, как больной раком на флюорограмму злокачественной опухоли. «Если чего-то Карин не любил делать, так это работать с людьми, у которых в сердце нет страха. От них ничего не добьешься, ни уважения, ни показаний, ни уж тем более признания. Однако обычно это люди, которым нечего терять. Парень же напротив в расцвете сил, возможно, и не слишком красив, но благодаря невероятной физиологии наверняка имевший повышенное внимание у противоположного пола, и судя по отчетам КГБшников, уже успевший сколотить состояние. Как юноша, которому нет и 18 лет, может язвить в ситуации, когда буквально решается его судьба? И ни о какой прачечной ты, разумеется, не слышал». После непродолжительного молчания продолжил Николай, выискивая на физиономии парня малейшие изменения. Вот только мимика последнего говорила о том, что ему абсолютно плевать, и даже немного скучно. От этого раздражение только нарастало. «Тогда как объяснишь сообщение от родителей, что тебя не было дома в эту ночь?» «Ну, я же говорю, остается еще 5%. Паша развел руками, с выражением «откуда мне знать», раздался грохот. Синицын ударил по столу ладонями. Журналы, тетради и канцелярские принадлежности директора, а также нескольких учителей, подлетели в воздух. «Прекращаем этот балаган». Капитан больше не мог терпеть издевательств. Он обошел стол и навис над Павлом мрачной тенью. «Собирай манатки, парень, и на выход. Мы едем в тюрьму». Глава 88. Чека. От громких слов капитана Синицына Паша едва не поперхнулся. «Едем в тюрьму». Приподняв руки с растопыренными пальцами, он передразнил капитана в притворном испуге. «В какую конкретно тюрьму? В Алькатрас? Или может сразу в Азкабан? Мне нет 18, дурачок». Посмеявшись над нелепостью ситуации, Паша покачал головой. Он проигнорировал дергающиеся от гнева лица капитана и хмурого полковника, которых будто дерьмом накормили. «Скажи-ка мне, Джеймс Бонд, допустим, просто допустим, вам нужно будет каким-то образом подтвердить легальность моего производства и продаж. Как бы вы это сделали?» «Чисто теоретически», — Паша с интересом уставился на капитана, спрашивая то, о чем действительно хотел знать. «Законы не читаны, да и не пытался он что-то прочитать. Настоящий закон — взаимодействие между людьми, где можно с кем-то договориться, что-то предпринять. А написанное на бумажке — это все для рабов. И не надейся, крысеныш, тебе такое не светит», — дрожа от ярости, прорычал Синицын. «Был бы он вправе, придушил бы ублюдка на месте. Лишь одно радовало, есть 18 парню, или еще нет, от закона не убежит. С тем, что наворотил Коновалов, его закроют далеко и надолго». Чуть просветлев от приятной мысли, капитан все же ответил: «Но если бы мы занимались этим, то провели бы комиссию в составе специальной оценочной группы. А она, зафиксировав легальную деятельность, указала бы в отчете как кооператив. Ты бы получил патент и выплачивал налоги. А за товары, что были проданы без разрешения, полагался бы большой штраф». Полковник крепко сцепил ладони. Он чувствовал что-то неладное, будто переросток собирался выкрутиться из этого дела. «Что ж, так и поступлю, когда исполнится 18. Приду лично к вам, попрошу патент, вы соберете комиссию и убедитесь в моей честности». Паша с улыбкой достал из кармана штанов котлету 100-рублевых купюр и положил на стол. Весь процесс представители исполнительной власти сопровождали ошеломленными взглядами. Они недоверчиво переглянулись, будто пытаясь разглядеть в глазах друг друга, а не чудится ли. Почти полминуты товарищи приходили в себя, пока, наконец, Синицын не отмер. «А вот это ты зря!» В голосе капитана появилось нечто особенное. Не волнение, но возбуждение. Шанс, будто негодяй, издевавшийся над ним, вдруг запутался в сетях и стал совершенно беспомощным, уязвимым. Взяточничество, да еще и в особо. Не успел офицер как следует насладиться угрозами, Паша молниеносно схватился огромной ладонью за его лицо. Бедолага, поднятый над полом, задрыгал ногами и бессильно замычал. С резким звоном, похожим на извлечение меча из ножен, глефа выскочила из жетона. Лезвие уперлось в горло вскочившего полковника. Тот так и не успел расстегнуть кобуру пистолета на поясе, замерев с лицом, искаженным гримасой страха. «Как сотрудник правоохранительных органов, ты ведь не станешь зажимать добропорядочных предпринимателей». Паша посильнее сжал ладонь, отчего во рту капитана что-то хрустнуло. Внутренняя часть щеки, вдавленной в коренные зубы, распоролась. Ротовая полость начала быстро заполняться кровью, а ведь и так нечем было дышать. Синицын забился в конвульсиях, из-за кислородного голодания совершенно позабыв о собственном оружии. На глазах у перепуганного Акрина из блестящего лезвия начали просачиваться крошечные темно-серые частицы. Они закружились в воздухе, будто волшебная пыльца фей, а затем собрались перед Павлом в объемное полукольцо. Кремний резко уплотнился, сжимаясь до крошечных размеров, даже меньше обручального кольца. Усадив теряющего сознание Синицына на стол, Паша выстрелил полукольцом в его предсердие. Плотный снаряд проник в грудную полость, проскочив меж ребер, разрезав слои мышцы, а также кожу. Дальше предстоит филигранная работа, так что не дергайся. Паша назидательно предупредил закатившего глаза капитана, передвинув ладонь чуть ниже, чтобы освободить сплющенные ноздри для дыхания. Неблагодарный представитель исполнительной власти интенсивно засопел, разбрызгивая зеленые сопли на пальцы. «Еще раз так сделаешь, и я вдавлю твой мерзкий нос в затылок». Угроза, похоже, подействовала. Синицын резко замедлил темп дыхания, хоть и далось ему это с трудом. Кислорода отчаянно не хватало, он весь покраснел и взмок. Паша на голом контроле начал манипулировать полукольцом внутри груди. Он осторожно тыкал им в разные стороны и при малейшем сопротивлении прекращал движение. Постепенно Паша определил точное местоположение сердца, а затем поднял полукольцо чуть выше и накинул на что-то мягкое и упругое, продолговатое и пульсирующее. Либо легочная артерия, либо аорта, либо верхняя полная вена. Медленно, но неотвратимо, с кончиков полукольца начали отделяться частицы кремния, соединившиеся в полный круг. «Только что я накинул на твое сердце чеку. Эту чеку я могу контролировать на любом расстоянии, и в случае, если у меня появятся проблемы с законом любые. Штраф за изнасилование собаки, или за плевок в рот старухи, неважно, чеку я выдерну. То же самое будет, если ты попытаешься извлечь ее хирургическим путем, говоря достаточно тихо, чтобы снаружи никто не подслушал, но при этом, чтобы каждый в комнате внял. Паша разразился маниакальной улыбкой. Разумеется, он блефовал. Кремнию удавалось контролировать максимум на расстоянии 20-25 метров, без использования титанида. Но откуда простой человек, пусть даже капитан КГБ, мог знать об этом? Судя по глазам, полным ужаса, Синицын полностью поверил в реальность угрозы. «Очень надеюсь, что ты найдешь способ сделать мою деятельность легальной, ведь в противном случае...» Для наглядности Паша создал похожие колечко, сделав внутренние края более острыми. Он накинул колечко на шариковую ручку, после чего дернул силой мысли. Ручку не срезало, ее сломало пополам, а стержень выволокло наружу. Но эффект более чем нагляден. Вместо ручки будет твоя артерия, или вена. Паша отпустил онемевшее от ужаса лицо Синицына, после чего дружелюбно пошлепал ладонью по щеке. Затем он с улыбкой повернулся к попятившемуся Акарину, и словно пушинка перемахнул через широкий стол. «Вы, товарищ полковник, тоже поможете законопослушному гражданину кое в каком вопросе», сказал Паша, формируя новое полукольцо, и играя им, словно обычной монеткой, а не смертельным оружием. «Меня никогда ни в какой прачечной не было, меня даже нет в вашей базе данных, и личного дела на меня тоже нет, понимаете?» Застонав от резкой боли, пронзившей грудь при проникновении узкого предмета, полковник несколько раз кивнул. Он не мог поверить в то, что видел. В голове билась единственная мысль – эволюционист. Он – эволюционист. Полковник и раньше сталкивался с подобными тварями. Но если это были преступники, с ними разбирались исключительно члены команды Красного Молота, или, в крайнем случае, агенты Красного Серпа. Простые люди не могли противостоять сверхспособностям большинства эволюционистов. Существовали даже специальные директивы на случай, если придется взаимодействовать с ними. И среди этих директив первое: не вступайте в открытый конфликт, не провоцируйте противоположную сторону. Обычно эволюционисты, ставшие преступниками, поздно пробудившиеся, обретшие свою силу не с рождения, их не успевает найти воспитать государство, их не может реабилитировать стандартная семья, и они, как правило, сходят с ума от новообретенных сил. Павел, похоже, как раз один из таких. Глава 89. Дружба с милицией. Раз уж мы с вами теперь лучшие друзья, вот это за испорченную одежду. Достав из кармана вторую котлету денег, Паша вложил ее полковнику в нагрудный карман, а другую, что осталось лежать на столе, катнул Синицыну частицами кремния. На груди обоих медленно образовывались пятна крови, расширяющиеся и расползающиеся к низу живота. Перед выходом из школы прикройтесь. Постарайтесь сделать вид, что наш разговор прошел прекрасно, а когда вернетесь в свои ведомства, сделайте то, о чем я просил. Какими методами, мне, честно говоря, срать. Крутитесь, как хотите. Тогда мы станем еще более хорошими друзьями, и вы получите больше денег. Это ведь лучше, чем быть расчлененными и сожженными в доменной печи. Паша, полный искреннего интереса, немедленно получил в ответ утвердительные кивки, отчего на душе стало тепло. Заводить друзей – чудесное занятие, рекомендуется всем. Славно. Подмигнув Синицу, Паша вышел из учительской, обнаружив неподалеку толпу взволнованных педагогов. «Паш, что случилось?» Лариса Андреевна выглядела напуганной. Она не знала, что произошло внутри, но слышала звуки щелчков и металлический звон. Подумалось, что Пашу пытают, однако тот вышел совершенно невредимый. «Лариса Андреевна, все в порядке, просто небольшое недоразумение. Мы все выяснили и благополучно расходимся по домам». Паша с улыбкой объяснился, оглядываясь на двух ментов, спешно собирающих манатки и неловко прикрывающих кровавые подтеки. От таких ран они не то что умереть, даже сознание потерять сложно, но медицинскую помощь все равно необходимо отказать как можно скорее. Оба это понимали, а потому торопились. Объяснившись с учителями, Паша покинул альма-матер. На крыльце школы столпилось большое количество старшеклассников, в основном из 11-го А, но и параллели присутствовали. Все обсуждали, по какому поводу Павла ищет полковник милиции. Многие справедливо предположили, что дело в нелегальной продаже электронных часов. Лишь Катя предполагала куда более худший сценарий. Когда Павел вышел, Все притихли, глядя на него сомнением и ожиданием. Витя и Мишаня тут же подлетели с вопросительными выражениями, мол, накрыли все, хана, куда бежать. Паша небрежно отмахнулся, глядя в сторону Кати, шаг за шагом приближающийся к ним. «Это не связано с тем, о чем ты думаешь», — не успела девушка подойти, как замерла от слов Павла, а затем, как ни в чем не бывало, развернулась и пошла домой. Таинственная недосказанность между популярной парой и странное поведение сегодня сделало старшеклассников еще более любопытными. Вот только достаточно хорошими отношениями для того, чтобы подойти и спросить Павла, никто похвастаться не мог. Оставалось ждать, пока Мишаня и Витя все выяснит, а затем уже их выдаивать. Молитвы сплетников были услышаны. Мишаня продолжил стучать Павла по плечу с вопросительным выражением, словно брошенная жена, требующая внимания. Мишаня – надежный друг, но иногда ему не хватало понимания тонкостей ситуации вроде этой. Не то чтобы он твердолобый, просто тупой, блядь, как пробка, жирная, некрасивая, вонючая пробка. По крайней мере, именно так его видел Павел в данный момент. «Да ты заманал!» Паша посмотрел на друга детства как на ошибку презерватива, истерично выпрашивающего дорогую игрушку в магазине на виду у всех. «Товарищи-милиционеры беспокоились из-за вызова родителей, когда я не ночевал дома, вот и пришли убедиться, что все в порядке». Старшеклассники со стороны выглядели подозрительными, с сомнениями, высеченными на юных лицах. «Милиция беспокоится из-за ложного вызова, пришла в школу, чтобы убедиться в безопасности ученика, это точно та самая, наша милиция, как-то не вяжется». Что уж говорить о товарищах Павла, которые немного знали о тайных рыночных делишках. «А между вами с Катей черная кошка, случайно, не пробегала?» Только-только догнав, что не стоит расспрашивать на людях о возможных преступлениях, Мишаня решил поинтересоваться более отвлеченной темой, поймав при этом странные взгляды, как друга, так и Вити, недоумевающего, почему с такой непробиваемой твердолобостью толстяка не скинули с балкона собственные родители. Одноклассники, подобно злобным гиенам, пораскрывали голодные рты, боготворя своего нового кумира, Мишаню. Этот неказистый парень явно подрабатывал тайным агентом в стане Павла. Обычно проблемы во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной появляются тогда, когда между ними пробегает не черная кошка, а черный член. Катя, только что спустившаяся с крыльца, замерла в полушаге от мусорного ведра. Она не обернулась, но повела ушком, словно лошадка, заметившая угрозу. «Но это не наш случай. Мы с Катей поговорили, разобрались в чувствах и решили, что не подходим друг другу. Ну как мы?» «Она решила, что я не подхожу ей. Меня бросили короче». Подорвав информационную бомбу, Паша быстро зажал рот Мишине и повел к такси от греха подальше. Если ротовой понос жердяя продолжится, ему действительно придется нелегко. Из всех подростков, оставшихся на крыльце, Аня Соловьева выглядела самой счастливой. Наконец они расстались. «Вот мой шанс». С радостным выражением лица девушка побежала домой, спрашивать у мамы совета о том, как понравиться парню. Вениамин без приключений довез товарищей до поместья Егоровых. Если только за приключения не считать пытки, которым подвергся толстый парнишка со стороны начальника. Жердяю в рот запихали целый чехол от переднего пассажирского сиденья. Благо он из тонкой ткани, а не как у остальных, плетенная деревянными бусами вязь. На месте Мишаня и Витя спешно самоорганизовались в сторону подвала, где огромное количество товаров еще не было расфасовано. Выглядели они не слишком довольными, не то зарплатой, не то самой работой. Но Паше не было дела, он и сам участвовал в процессе организации товаров, пусть опосредованно. Срывание полиэтиленовых пленок с адресом и указанием отправителя онлайн-шопа – тоже работа. Но прямо сейчас он начал думать о том, как распродать дорогие товары. Свободные торгаши покупают все меньше разнообразных товаров, сосредотачиваясь на тех, которые легко толкать. Это не превратилось бы в проблему, если бы не заказанные в первые дни успеха сетевой торговли горы разнообразной продукции. Именно они съели львиную долю денег, иначе Паша давно бы смог преодолеть категорию до 100 рублей. И будто этого мало, торгаши, в дополнение к дешевкам, отказывались приобретать продукцию более высокой ценовой категории. Дорогие товары не просто тяжелее продавать, они занимают больше места, а у большинства личный транспорт, легковые машины, в которые за раз много не нагрузишь. Что касается троих представителей, два из которых, супружеская пара, работающая в Горьком, У них тоже дела идут не очень. Даже в самые лучшие дни продаж, они ворачивали обратно на склад больше половины товаров. И как мне быть с посылками тысячерублевой категории? 100 тысяч товаров нужно продать, чтобы преодолеть порог. Даже если брать среднее арифметическое, понадобится 50 миллионов. 50, кому все это втюхать? Паша уединился на втором этаже, улегся на гору посылок и начал серфить по онлайн-шопу. Из-за большого количества кэша, подгруженного в приложении, телефон начал подвисать. Пришлось заказать новый, более мощный смартфон. Покупка чехла книжки и перестановка черной карты не заняли много времени, так что Паша продолжил работу с унылым лицом. В тысячерублевой категории для массового потребителя есть только бытовая техника, да и то не вся. Мало кто даже в современной России за 50 тысяч деревянных купил бы пылесос с режимом влажной уборки, или, скажем, кофемашину. Погоди-ка, кофемашина, оборудование для малого бизнеса. Паша резко поднялся. Не то, чтобы он надеялся на предпринимателей, которые в это опасное время стали бы открывать собственную кофейню, или, допустим, ателье с принтами для футболок. Он загорелся идеей самостоятельно заняться этим. Распространив мелкие конторки по Горькому, можно частично покрыть продажу товаров тысячерублевой категории, но это мелочь. Главное, бизнес может приносить дополнительный, причем немалый доход. Доход без возни с товарами, вместо этого – продажа услуг. А ведь с деньгами преодолеть новую категорию гораздо проще, чем без них. Гемор, конечно, тот еще. Я даже товары не могу толком продавать, что уж говорить о собственных заведениях. Но парочка ментов у меня в кармане. Если бы только я и правда мог контролировать Кремний на любом расстоянии, захватить власть, или, по крайней мере, скрыто контролировать Горький, не было бы проблемой. Но пока нужно придумать способ сделать так, чтобы моя маленькая бизнес-деятельность не мозолила глаза власти. А с бандосами я уж как-нибудь управлюсь. Глава 90. Записаться. В приподнятом настроении Паша выбрал несколько товаров, которые, по его мнению, получат наибольшее признание. Холодильники, стиральные машины, индукционные плиты, масляные обогреватели для деревенских жителей, душевые комплекты, духовые печи и еще несколько вариантов. Что касается более продвинутых в социальном плане предметов, вроде посудомоечных машин, на них Павел не рассчитывал. Кому вообще нужна посудомоечная машина? Есть жена, многофункциональный инструмент, который еще и иметь в разных позах можно. Советский гражданин не будет тратить лишние деньги на бессмысленную покупку. Пришлось также отказаться и от смартфонов с компьютерами, которые, по здравому разумению, являлись самыми продаваемыми товарами данной категории. Но время сейчас не то. Серфя по категориям онлайн-магазина, Паша наткнулся на кое-что интересное. Мототехника. Приподнявшись с кучи посылок, он установил на фильтре более высокую стоимость, чтобы не попадались всякие обтекатели, шлемы и куртки. Так что в списке остались только настоящие мотоциклы или странно дорогие товары, выставленные продавцами непонятно зачем. Глядя на дешевые, но очень красивые мотоциклы, Паша не мог не восхититься. В основном они принадлежали фермерам, напоминая сплав горного и спортивного вариантов. Но были и те, что попроще, выглядевшие более-менее вменяемо для советского времени, модели Дельта и Альфа. Они стоили совсем недорого, от 210 до 380 рублей. Может взять себе такой, с ветерком проедусь по набережной, может даже до другого города скатаюсь. Впервые за долгое время Паша вознамерился что-то прикупить из чистого «хочу». Он был увлеченным автолюбителем, но не ограничивался четырехколесными вариантами. Все, что двигалось быстро, включая даже самолеты, вызывало необъяснимый внутренний мандраж. Правда, поразмыслив немного о бедственном финансовом положении и еще более паршивом правовом состоянии, Паша быстро передумал. Родители на днях на Ялту попрутся, придется послать с ними парочку охранников. И чтобы не попали в какую-нибудь ситуацию, как я за кинотеатром, отдам детектор аномалий. Значит, мне понадобится новый, еще миллион. Пребывая в сомнениях, а стоит ли вообще родителей куда-то отправлять, Паша помышлял запереть их где-нибудь в подвале. А что, налеплю диодов на стену, песка с речки насыплю, чем не пляж, зато сыну денег сэкономит. Так-то вообще нормальная тема. Но вспоминая радостные лица Сергея и Карины, Паша все же с неохотой отбросил великолепную со всех сторон идею. Ладно валяться, конечно, классно, но и шевелиться пора. Закончив с выбором товаров, Паша вышел на улицу, чтобы потренироваться с Расулом Абдулрашидовичем. Занимались они, разумеется, не под окнами поместья, а в сосновом бору, подальше от лишних глаз. Шутка ли, открыто демонстрировать броски полуторатонного бетонного столба, разминка, растяжка и основная тренировка, все как полагается. Паша работал не на силу, он оттачивал технику. Раз за разом повторял броски и удары под чутким руководством тренера, постепенно выявляя недостатки и устраняя по ходу дела. Плечи не поджимай, расслабься. Глядя на залитого потом ученика, работающего по этажам массивного бетонного столба, Расул кивнул. Хорошо, двигайся, не стой на месте. Двоечка в голову, нырок, боковой по печени, разножка и хай-кик. Разрыв дистанции, лоу-кик, джеб, прихват и колено в корпус. Молниеносные щелчки, заставляющие бетонный стол посыпаться крошкой, эхом разносились по сосновому бору. Ударная техника давалась Павлу так же хорошо, как и бросковая, и пока что единственным недостатком было объединение этих двух составляющих. Рваные переходы между атаками должны стать плавными, естественными, чтобы достичь настоящей универсальности. Паша, завтра городские соревнования по самбо. Тебя записывать, удовлетворенный тем, что во время тренировок начальник не старался протолкнуть свое мнение, на 100% следуя указаниям. Рыжебородый чеченец вдруг сбил его ритм вопросом. Ты серьезно? После глубокого вдоха через нос, Паша странно покосился на тренера. В вопросах спортивной подготовки Расулу нет равных, но в остальном он, кажется, плохо соображал. Опустим то, что я являюсь эволюционистом. В моей категории вообще кто-нибудь есть? Тренер возмутился. Конечно, 100+, конкурентный вес везде вообще, и здесь, в нашем городе тоже. Не среди юношей, но ты ведь во взрослой борешься. Уже решив все за ученика, тренер немного смутился и почесал пышную рыжую бороду. На соревнованиях Паша многому можно научиться. Если силу не покажешь, то тем более начнешь побеждать техникой. Это лучше тебя сделает, будешь как настоящий нахча. Тренер отчетливо видел в ученике недостаток соревновательного опыта, однако не знал, как его компенсировать. Простые люди вообще не могли составить конкуренцию, а эволюционисты спортом не занимаются. Во-первых, их слишком мало, во-вторых, как вообще могут соревноваться сверхлюди с разными способностями? Один хорош в физической силе, другой в управлении огнем, и вот они вдвоем на лыжах, катятся с горки. Как вообще их можно сравнивать? Повторюсь, я эволюционист. Думаете, по мне не заметит, когда неосторожным приемом оторву кому-нибудь башку? Паша, разумеется, преувеличивал. Но он сильно сомневался в собственном контроле физической силы. Допустим, делают ему проход в ноги и пытаются повалить. Со стороны это будет выглядеть, будто человек пытается свалить вековое дерево. Он просто ударится в ноги и ни на сантиметр не сможет их сдвинуть. Если бы у меня был способ ограничить физическое превосходство, я бы, может, и записался. Поднабрался бы опыта, но просто не могу. Обладание нечеловеческой силой имело как потрясающие преимущества, так и некоторые недостатки. Сложность вписаться в общечеловеческие соревновательные аспекты. Одна из них, глава 91, проблемы во Владимире. Еще до конца тренировки к поместью начали съезжаться торгаши. Алан и Богдан помогли старшеклассникам выносить сумки с товарами из подвала, меняя их на целые коробки с деньгами. Пересчетом занимался Витя, который для этого притащил раскладной столик, стульчик, калькулятор и записную книжку. Если бы очочки и платье добавить, точь-в-точь бухгалтерша средней руки. Паша, весь взмыленный, вышел из леса вместе с Расулом Абдулрашидовичем. Он снова стал больше. Общая мысль проскочила в головах торгашей, уставившихся на драгоценного поставщика, по выпуклым мышцам которого яростно пульсировала кровь. Это и правда так, но не столь преувеличено, как раньше. Принятие титанида, с последующим потреблением огромного количества калорий, наращивало все меньше мускулатуры. Однако сами мышцы претерпевали качественные изменения, становясь более эластичными, прочными, выносливыми и, разумеется, сильными. Титанид, по своей природе, был чем-то невероятным. Он действовал комплексно на всех уровнях физической оболочки. Укреплял сосуды, суставы, кости, нервные клетки. Качественно повышал уровень жизни и даже на сверхспособности влиял. Но лекарство имело и ограничения. Если следовать нынешним тенденциям, то через месяц за раз придется принимать по дюжине таблеток, чтобы поддерживать эффективность тренировок. Может, в следующий раз, когда преодолею категорию, стоит вновь обратиться к подарку из области здоровья. Титанит, по своей ценности, кратно превосходит как абсорбатор, так и детектор. Возможно ли, что появится что-то более эффективное? Будет разумно, ведь стоимость товара следующего уровня составит 10 миллионов за единицу. Разумно-то разумно, однако рассчитывать на добросовестность демонических евреев не стоит. Короче, один гемор с этим выбором. Это Азизхан едет, вдруг Мишеня, вымотавшийся как собака при фасовке товара, уставился вдаль. По каменистой дороге к поместью подъезжало белое око. За рулем сидел мрачный продавец ковров, а ныне представитель Павла. Чего это он так рано? Тот же вопрос озадачил и остальных. Обычно представители приезжали не в обед, как обычные торгаши, а поздно вечером. Дело в том, что им нужно продать больше товаров разных категорий, что занимало, соответственно, больше времени. Но когда Никита Аксаев, сопровождавший Азизхана, вышел вместе с ним из крошечной машины, прежний вопрос перестал иметь значение. Появился новый. Кто это сделал? Со сдвинутыми к переносице бровями, тренер быстро подошел к ученику и осмотрел опухшее лицо с кровавыми подтеками. Азизхан рядом выглядел не лучше. Нос разбит, правое ухо раскраснелось и опухло, а на синтепановой куртке повсюду кровавые подтеки. Бомбило во Владимире. Никита Аксаев был краток и мрачен, ему явно не хотелось об этом говорить, но товары мы им не отдали. С Азизханом вместе вдарили уродом. Оглянувшись на машину, доверху набитую продукцией онлайн-магазина, двухметровый детина присел на капот. У него кружилась голова, мутило и немного потряхивало. На лицо явные следы легкого черепно-мозгового сотрясения. Со скрипом оки, просевшие в амортизаторах на добрую дюжину сантиметров, торгаши неподалеку пришли в себя. Они, в отличие от Азизхана и его охранника, не получали по роже, но тоже почувствовали себя дурно. Страх, что их в другом городе возьмут за жопу бандосы, начал стремительно нарастать. Среди торгашей есть парочка человек со связями, но это скорее исключение, чем правило. Им нужна надежная крыша, это очевидно. Но судя по всему, поставщик такую обеспечить не в состоянии. Заканчивайте с выдачей товаров, а когда Жека с Зелендиновыми подъедет, собираемся в зале. Глядя на сумки с одинаковыми товарами, в которых лежала всякая мелочь вроде набора кухонных ножей, электронных часов, плееров и другой популярной шняги, Паша с горестным вздохом проинструктировал товарищей. Он не мог заставить свободных торгашей покупать более дорогие товары, или хотя бы те, что лежат без дела в подвале. Следовало хорошенько подумать о мерах, которые позволят все-таки раскидаться с запасами и преодолеть категорию до 1000 рублей. Азизхан, ты, красавчик, что помог Никите. Езжай домой, обработай раны, но сначала получи премию за свой поступок. Пожав руку приосанившемуся продавцу ковров, Паша похлопал его по плечу. «Витя, выпиши парням премию». Он повернулся к однокласснику, занятому расчетами. Отличник что-то быстро чиркнул в тетрадь, а затем поднял голову, оглядывая Аксеева и Мирзоева. «Пулевых и ножевых ранений нет, переломов нет, ожогов нет, психологических травм в результате пыток нет, лишь повреждения мягких тканей». Оценив физическое состояние охранника и представителя, Витя снова уткнулся в тетрадку. «После того, как закончу с товарищами продавцами, заберете у меня по 50 рублей». Никита коротко кивнул, довольный премией. «На российские рубли это 5000 как с куста. Он бы и за бесплатно это сделал». Азизхан тоже не жаловался. Однако вдруг вмешался Павел. «Витик, нельзя же так утилитарно с людьми. Они, наши товарищи, которые не просто подрались с кем-то за товар, Никита и Азизхан защищали наше имя». Паша назидательным тоном отчитал отличника, после чего вытащил из кармана стопку денег, изъяв из-под резинки 400 рублей. «Вот вам по 200. Молодцы!» Аксеев и Мирзоев с восторженными улыбками приняли щедрую награду, глядя на Павла как маленькие фанатки на своего будущего растлителя. «Спасибо, начальник!» Полной благодарности Никита вызвал зависть у других охранников. «Павел, я горд работать на тебя!» «Спасибо!» Азизхан не удержался и тепло обнял здоровяка, совсем не стесняясь потной одежды. Для бывшего продавца ковров, содержавшего семью из 8 человек, любые деньги бесценны. Он с утра до ночи торговал на рынке, принося домой сущие копейки. И лишь случай, дарованный Богом, позволил Мирзоеву поправить бедственное финансовое положение. И даже сейчас, когда он не продал ни одного товара, Щедрый начальник все равно поддержал его. Как можно со всем этим эмоциональным багажом оставаться спокойным? Паша молча улыбался, спокойно принимая благодарности, но в душе он не был столь доволен. «Я свой мотоцикл отдал, чтобы стимулировать бойцов и представителей действовать самоотверженнее во имя нелепой идеи единства, а вы даже не плачете от счастья, даже не восхваляете меня, как корейцы своего кимчи, кто вас такими черствыми воспитал, а бойцы, со своей стороны, четче начали понимать систему выплат. Обычная зарплата, всего лишь глазурь на торте, основную часть денег они могут получить только тогда, когда попадают в экстренные ситуации, или выполняют особые поручения. Например, тренер получал дополнительные 200 в месяц за индивидуальные тренировки Павла, так же как Витик, занимающийся бухгалтерией. Шальные мысли о том, что неплохо было бы избавиться от парочки трупов в Волге, начали преследовать их. Лишь Витя в этой ситуации оказался единственной жертвой. Он будто получил удар под дых, ожидая поцелуя. «Чертов пари, ты же сам написал все условия выдачи премий и четко дал понять, чтоб не баловал охранников. Почему теперь я плохой? Если бы только Витя знал, что для лидера важно не только делегирование полномочий, но и делегирование вины, он бы прослезился. Тяжела жизнь при дворе лицемерного короля». Разрешив ситуацию, Паша отпустил Азизхана домой, а сам вернулся в поместье. Он скинул потное шматье, набрал предельно горячую ванную и осторожно улегся в нее. Кайф! Окутанный клубами пара, Паша прикрыл глаза от удовольствия. Кипяток не мог оставить ожоги на коже, зато отлично смывал усталость и тревоги. Казалось, горы проблем, давившие на скрюченный хребет, начали выталкиваться силой Архимеда. Еще бы этот тазик побольше был, и тогда вообще оргазм. С размерами Павла обычная ванная превратилась в раковину. Ноги ниже колена и туловище, начиная с нижних ребер, торчали над водой. Но и так неплохо. Настолько неплохо, что Паша, думая о чем-то приятном, постепенно отрубился. Пришел в себя он только тогда, когда сквозь блаженную негу пробился неистовый стук. «Паша, ты там все в порядке?» Встревоженный голос Мишини прорезался сквозь тонкую дверь наравне с гулким стуком. «Погоди, сейчас выйду. Дай только из укромного места насадку для душа вытащу». Осознав, что горячая вода превратилась в едва теплую, Паша с плеском выскочил наружу, грубо обтерся вафельным полотенцем и нацепил банный халат размера 7XL, махровые тапочки на ноги, и вот барин вышел к верноподданным, уже успевшим собраться в зале. На внушительном диване, вместе с Богданом, Аланом и Расулом, сидел Жеков Уницин. Он отработал смену на рынке с Зелендиновыми и собирался вернуться домой, к жене и детям, однако был огорошен товарищами. «Излагай». Плюхнувшись на свободное кресло, Паша кивнул в сторону избитого Никиты, устроившегося на деревянном стуле рядом с телевизором. Он сидел спинкой вперед, сложив руки перед собой и уместив подбородок на предплечьях, отчего распухшая физиономия выделялась еще сильнее, будто фоторамка, выставленная на показ. «В общем, приехали мы на Вишневский рынок во Владимире, занесли сотку участковому, как обычно, начали раскладывать товары, и вдруг к нам подплывают 6 бомбил, говорят, мол, наша точка». Слегка гнусноватым голоском начал историю Никита, хотя половина собравшихся уже успела ее услышать, пока начальник отмокал в ванной. «Их главный, мутный тип, такой, под кем ходишь, чьих будешь, короче, докопался.